А султан, на другой день пробудившись от сна, открыл окно и выглянул из него, и увидел он перед своим дворцом пустой участок земли, и не увидал там дворца Ала-ад-Дина. Он удивился и нашел это странным, и стал протирать себе глаза и смотреть, но в конце концов убедился, что дворца нет. И не мог он понять, что случилось, и растерялся, и ум его был ошеломлен. Он ударил рукой об руку и стал плакать о своей дочери, и сейчас же послал за своим визирем и закричал: «Говори, где дворец Ала-ад-Дина!» Услышав эти слова, визирь остолбенел, а султан воскликнул: «Чего ты дивишься моим словам? Подойди, посмотри в окно!» И визирь поднялся и посмотрел в окно и не увидел ни дворца, ни чего-либо другого. И он тоже растерялся и опешил, и стоял перед султаном, словно немой. «Вот причина моей печали и плача», — молвил султан, а визирь сказал: «Я же говорил тебе раньше, о царь времени, что все это проделка колдунов, а ты мне не верил». И ярость султана усилилась, и он спросил визиря, где Ала-ад-Дин, и визирь ответил: «Он на охоте». И тогда султан приказал одному из эмиров отправиться со всем своим войском за Ала-ад-Дином и привести его закованного и связанного. И эмир отправился с войском и прибыл к Ала-ад-Дину и сказал ему: «О, господин, не взыщи таков приказ султана. Я должен взять тебя и привести к нему закованного и связанного. Извини же меня, ибо я нахожусь под властью султана». Когда Ала-ад-Дин услышал эти слова, его охватило удивление. Он не понимал, в чем причина этого, и спросил эмира: «Не знаешь ли ты, в чем здесь причина?» И эмир молвил: «О, владыка, я ничего не знаю». И Ала-ад-Дин сошел с коня и сказал: «Делай так, как тебе велел султан». И Ала-ад-Дина заковали и связали ему руки и привели в город, и когда подданные увидели его в таком положении, они поняли, что султан хочет отрубить ему голову, и усилилась их печаль. И они тотчас же поднялись, все как один, надели оружие и пошли за Ала-ад-Дином, чтобы посмотреть, что султан хочет с ним сделать.